Глава первая. Тень в библиотеке. Темный осенний вечер окутал школу-пансион. Большинство учеников давно разъехались по домам, а те, кто обучался с проживанием, ушли в жилой корпус. Здание погрузилось в неуютную тишину. Казалось, уставшее за день, оно дремлет, изредка поскрипывая, словно переворачиваясь во сне. Пустые коридоры тянулись, как бесконечные туннели с высокими сводами и узкими окнами, пропускавшими лишь слабые отблески только что появившейся на небе луны. В школьной библиотеке приглушенно горели настольные лампы. Галина Сергеевна, библиотекарь, задержалась допоздна. Она аккуратно расставляла книги и хмурилась. «Эти учебники для младших классов, все не на месте», — недовольно подумала она, поправляя очки. «Кто же их все время переставляет?» Шорох. Галина Сергеевна замерла. «Кто здесь?» — спросила она дрогнувшим голосом. Тишина. Почувствовав холодок, пробежавший по спине, библиотекарь шагнула вперед, внимательно всматриваясь в полутьму. Опять шорох. Она испуганно застыла. Сердце застучало быстрее. В дальнем углу читального зала что-то мелькнуло, легкая тень, будто кто-то юркнул за шкаф. «Так-так», — строго сказала она, — «а ну, выходи». Внезапно с глухим стуком с верхней полки одного из стеллажей упали книги. Галина Сергеевна вздрогнула и побежала на звук. На полу валялись буквари. Она огляделась. «Никого». Тишина вдруг стала гулкой, воздух сгустился. Вновь почудилось движение где-то справа, но едва она успела повернуть голову, там уже никого не было. Свет ламп мигнул. Скрип. Тихий, чуть слышный. «Кто здесь?» — запаниковала она. Ответа не последовало. Но тень, неуловимая, мимолетная, скользнула вдоль дальней стены. Галина Сергеевна больше не раздумывала. Она бросилась к выходу, выскочила в коридор и захлопнула за собой дверь, не осмеливаясь даже оглянуться. За закрытой дверью библиотеки снова что-то упало. На следующее утро слухи о призраке в библиотеке облетели всю школу. Столовая гудела, как улей. «Я тебе точно говорю, там не обошлось без мистики!» Илья откусил булочку. «Она сама видела тень!» «Ну зачем библиотекарше что-то сочинять?» «Это бред!» Сашка Самсонов, сидевший напротив, скептически хмыкнул, пододвигая к себе чай. Его веснушчатое лицо выражало абсолютное равнодушие. «Тени бывают от всего, даже от швабры!» «Самсон!» Илья подался вперед и прошипел. «Это не швабра! Это призрак!» «Ага, конечно!» пробубнил Сашка. «Уже боюсь!» «Серьезно?» Библиотекарша видела тень и заперла ее. Потом позвала нашего Корнеева. Когда пришли, дверь открыта и никого. А утром книги на полках оказались опять перепутаны. «Ты слышал это от кого-то?» Сашка вздохнул, понимая, что так просто разубедить друга не получится. Илья вскочил, но, увидев, что привлекает внимание, сел на место. «Да говорю уже тебе!» Он оглянулся и, убедившись, что никто не подслушивает, продолжил, чеканя каждое слово. Галина Сергеевна разговаривала с Корнеевым, нашим смотрителем, в коридоре. Корнеев сказал, что разберется, но по голосу было понятно, что он сомневается. Сашка закусил губу. «Ты уже в шестом классе, а веришь во всякую чушь. Ничего же не случилось. Подумаешь, книги кто-то переставил в библиотеке. Ерунда». «Пока не случилось. А появление самого призрака, разве это нормально? Мы обязаны выяснить, что происходит». «Мы?» Сашка приподнял бровь, отчего его веснушки смешно скакнули вверх. «Ну да, мы!» Илья расплылся в улыбке, но почти сразу сделался серьезным. «Без тебя мне не справиться. Пойдем часов 8 в библиотеку». «Тебе лишь бы влезть куда не надо», — разозлился Сашка. «А если нас поймают так поздно в учебном корпусе? Соображаешь, чем нам это грозит?» «Да брось ты! За такое не выгоняют!» «Выгоняют! Кодекс надо читать!» «Самсон, перестань. Мы всего-то зайдем в библиотеку, осмотрим место преступления. Может, поснимаем или попробуем выйти на контакт с призраком. Если он там, мы его обнаружим». «Ты совсем?» Сашка не мог поверить своим ушам. «Так, ладно, давай на чистоту. Во-первых, призраков не существует. Во-вторых, мне неприятности на ровном месте не нужны. Меня стипендии лишить могут за нарушение дисциплины, понимаешь? И это в лучшем случае. А так выгонят обоих. И еще проносить в школу камеру, тепловизор или доску для спиритизма нельзя. Если поймают, все». «Никто нас не поймает». Илья махнул рукой, но не рассчитал, и стакан с чаем опрокинулся Сашке на грудь. На белой рубашке расплылось темное пятно. «Илья!» Тихо, но очень выразительно протянул Сашка. «Ой, я нечаянно. Прости». Сашка схватил салфетку и попытался оттереть пятно. Тщетно. «Это всего лишь чай. Уже холодный чай». Илья с сожалением посмотрел на друга. «Да». Сашка скомкал салфетку и положил на стол. «Начали с чая. Закончим тем, что ты случайно обрушишь на нас весь стеллаж библиотеки. Вот как мне теперь рубашку поменять? Я в комнату не могу до 16 часов попасть. У меня блок на пропуске. Между прочим, тоже из-за тебя». «И кто только придумал такие дурацкие наказания?» «Ну перестань!» — взмолился Илья, пытаясь спасти остатки своей репутации. Ему до сих пор было стыдно, что из-за него Сашка влип в историю с батончиком в коробке с пиццей и теперь целую неделю жил по индивидуальному графику без возможности вернуться в жилой корпус раньше 4. Даже если уроки заканчивались в 1 часа дня. «Давай так. Я сгоняю, принесу тебе чистую рубашку, а ты со мной вечером пойдешь в библиотеку. Обещаю, буду предельно осторожен». Сашка закатил глаза, затем вытер руки салфеткой и огляделся. Вроде бы никто их не слушал. «Ладно», — скрипя сердце, согласился он. «Только, пожалуйста, без резких движений, не делай ничего, не посоветовавшись». Илья просиял. «Кстати, идея со спиритической доской неплоха». «Да я пошутил! Какая доска? Еще раз говорю, призраков не существует. Зуб готов дать, что это либо кто-то подстроил, либо библиотекарша что-то выдумывает». «Хорошо, хорошо, вот и разберемся». «Где моя рубашка?» Сашка насупился. Илья сунул в рот недоеденный пирожок, показал 5 пальцев, давая понять, что вернется через 5 минут, и побежал к выходу из столовой. Сашка одернул липкую от сладкого чая рубашку и прикрыл пятно изрядно поношенным пиджаком. Холодная ткань неприятно коснулась кожи, но это было пустяком. По правде говоря, ему была любопытная история с призраком, но он единственный из класса учился в школе-пансионе бесплатно, да еще получал стипендию, и лишиться ее из-за глупости совершенно не хотелось. Но и ссориться с другом было неправильно. Нужно было действовать обдуманно. Самсонов осмотрелся. Учителя сидели за большим столом в столовой и слушали библиотекаря Галину Сергеевну. Та нервно сжимала пальцами край вязаного кардигана. «Я видела тень. И книги падали сами. Кто-то ходил. Я отчетливо слышала шаги, честно вам говорю». Ее глаза наполнились слезами. Она еле сдерживалась, чтобы не расплакаться. Математичка обняла библиотекаря за плечи. Литераторша взглянула на нее с искренним сочувствием. А Корнеев Иван Павлович, отвечавший, в числе прочего, и за обеспечение безопасности, смотрел на Галину Сергеевну испытующе, словно пытался уличить во лжи. «Призрак, значит?» Усмешка тронула уголки его губ. «Скорее всего, просто розыгрыш. Я с этим разберусь. Хулиганы будут наказаны. Все под контролем». «Ну и дела. Учителя, взрослые люди, верят ей, а вот Корнеев нет», — подумал Сашка. «Галину Сергеевну жалко. Илья прав. Надо выяснить, что происходит».